А ты идешь красивую походкой, твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, радиозрители Народного славянского радио. Здравия, соратники! Я Арират. Сегодня хотел поговорить с вами просто о грыжах, о межпозвоночных грыжах. Очень часто задают вопросы и пациенты, и люди, которые обращаются в письмах о том, что же такое межпозвоночная грыжа и как ее лечить, вообще возможно ли такое, можно ли справиться с какими-то проблемами позвоночника, с грыжами без операбельного вмешательства, без операционным путем. Сегодня я хотел бы с вами об этом немного поговорить и сказать, что да, это возможно. Давайте немного совсем уж просто на таком обывательском уровне поговорим, что же такое межпозвоночная грыжа. Итак, межпозвоночная грыжа – это хрящик, находящийся внутри межпозвонкового диска кассеты, который выпирает наружу через образовавшуюся щель в рассохшейся стенке кассеты межпозвоночного диска. Межпозвоночный диск иссыхается, в нем получаются трещины от давления, которое воздействует на него близлежащих позвонков за счет того, что эластичность его из-за снижения омывания вокруг него биологических жидкостей уменьшается, эластичность, он рассыхается, появляются трещины, и при очередном сдавливании кусочек внутреннего хряща вылазит наружу. И когда он вылазит наружу, то тем самым может поджимать нервы, нервные окончания, которые проходят мимо этого межпозвоночного диска, и тем самым ущемлять, усекать какие-то функции. Так вот, при возобновлении омывания биологическими жидкостями данного участка, место расположения данного межпозвонкового диска, его эластичность восстанавливается. И при снятии излишней компрессии, которая действует на этот межпозвоночный диск, вот эти трещины, которые возникли в нем, за счет улучшения эластичности его, они практически уходят, засасывая внутрь те хрящевые образования, которые вывалились наружу. И за счет этого грыжа может уходить полностью, и может уходить, можно говорить, сама собой, без каких-либо операционных вмешательств. Итак, каким образом это можно сделать? Это можно сделать при помощи восстановления, прежде всего, кровоснабжения и движения лимфатической жидкости в области того сегмента позвоночника, где мы имеем такую проблему в виде межпозвоночной грыжи. Как это добивается? Из-за того, что позвоночник испытывает усиленную нагрузку на определенный сегмент позвоночника, то ли вследствие смещения положения внутренних органов, то ли вследствие искривления положения опорно-двигательного аппарата, изменения положения костей таза и так далее, из-за прочих других причин, ну, например, там каких-то вредных профессиональных привычек, там человек постоянно неправильно сидит, человек, допустим, там вследствие каких-то дисфункций организма неправильно ходит, неправильно стоит, там неправильно спит и так далее. Суть не важна сейчас об этом. Но в местах данных ситуаций возникает гипертонус мышц. Если возникает гипертонус мышц, то, соответственно, там из-за этого возникает венозный лимфатический застой, то есть венозная кровь в спазмированных мышечных волокнах уже движется хуже за счет сужения напряжения мышечного волокна, и там начинает застаиваться. Соответственно, кровоснабжение в этих областях ухудшается. Движение лимфы в этих областях тоже ухудшается. И получается, что кровоснабжение позвонков, которое кровоснабжается, омывается диффузно, то есть теми жидкостями, которые находятся вокруг, снижается. Чтобы это ликвидировать, необходимо сделать так, чтобы устранить, вернее, венозный лимфатический застой в этой области. Это делается за счет чего? Конечно же, мы используем для этих целей массаж живота. Убираем с тех сегментов, которые иннервационно связаны с этим отделом позвоночника, напряжение. Ставим органы на место. Допустим, если мы рассматриваем поясничный отдел, то если эта область связана с почками, ставим почки на место. Если эта область связана с желудком, с кишечником, с поджелудочной железой, соответственно, ставим ее на место. Вот. Ну и конечно же, воздействием на спину. Воздействием на спину можем воздействовать очень эффективно при помощи вакуумных банок. Ставим вакуумные банки на места, там, где находятся грыжи, прямо ставим на позвоночник. Не слушайте никого, кто говорит о том, что нельзя ставить банки на позвоночник. Ставить банки на позвоночник можно и нужно. И чем более синий синяк там получается, тем лучше в дальнейшем будет для ситуации. Итак, ставим банки на места, там, где у нас находятся межпозвоночные грыжи. Добиваемся появления синяков или экстравазатов, то есть когда содержимое венозных сосудов выходит в межклеточное пространство. И обставляем не только это место, но и территорию вокруг. Тем самым мы улучшаем кровоснабжение. Улучшая кровоснабжение, улучшаем кровоснабжение позвонков. После того, как мы добились улучшения зоны, где у нас межпозвоночная грыжа, то есть поставили раз банки, возникли синяки, поставили второй раз банки, возникли синяки меньше, поставили третий раз банки, возникли синяки еще меньше, и четвертый раз, допустим, поставили, синяков уже не возникло, просто покраснение. Тут может возникнуть вопрос, а как рассчитать периодичность, когда можно ставить банки в следующий раз? Так вот, как только синяк из синего станет зеленым и желтым, можно банки в следующий раз ставить. Это происходит потому, что гемоглобин, который содержался в крови, вышедшей в межклеточное пространство, превратился, скажем так, в гематокрит, который имеет желто-зеленую пигментную окраску. Вот. И тогда можно ставить в следующий раз уже банки. И как только после очередной постановки банок у нас там, скажем так, красивая розовая окраска под банкой, то, значит, этот сегмент позвоночника, в принципе, уже в данный момент кровоснабжается нормально. И затем следующим этапом для снятия компрессионного воздействия на позвонки необходимо произвести коррекцию опорно-двигательного аппарата. В моей практике я использую Ямейха, я использую тайский массаж, причем не там масляные какие-то тайские массажи, а тайский йога-массаж, то есть целительную практику. И таким образом можно откорректировать положение позвоночника, костей таза, плечевого пояса, положение шейных позвонков, локтей, коленей, пальцев ног, пальцев рук, чего угодно. Но непосредственное воздействие, конечно, оказываем на данный сегмент, снимая излишнюю компрессию за счет корректировки положения таза, который должен стоять ровно, потому что позвоночник в таз упирается, соответственно, позвоночник ровный, таз перекошен, позвоночник, соответственно, будет занимать определенную дугу. И мы снимаем вот это вот компрессионное воздействие. И в совокупности того, что позвонок кровоснабжается нормально, уходит компрессия, то грыжа всасывается, втягивается назад, и, как говорится, грыжи уходят. Собственно говоря, вот такой в пяти словах достаточно простенький экскурс на бытийном, житейском уровне о том, что такое межпозвоночные грыжи и каким образом они уходят. Еще один момент. Очень полезно при наличии уже действительной патологии межпозвонковой грыжи, когда человек подтягивает ногу, делать гипоксию, потому что это происходит уже защемление мышечными тканями вот этой вот грыжи, и когда мы делаем гипоксию, вот эти защемленные мышечные ткани расслабляются, грыжу отпускает, человек приобретает способность спокойно передвигаться, спокойно ходить, но потом уже можно заниматься устранением непосредственного нарушения кровоснабжения, лимфатического движения вот этого вот сегмента позвоночника. Итак, был рад с вами сегодня пообщаться. До новых встреч, братья. Увидимся. С вами был Арират. Я хочу тебе рассказать. Это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово.